Рейстлин уже вознамерился что-то на это возразить и даже приоткрыл рот, но тут циновка вновь отодвинулась, на этот раз издав жуткий треск, словно ее скомкали чьи-то большущие лапищи, и в пещеру неуклюже ввалился Карамон. «Танис, ты не видел Рейста?» — встревоженно прогудел он, точно не замечая вытянувшихся лиц делегатов. «Не могу его найти. А, вот ты где!» Только тут он обвел взглядом собравшихся и в то же мгновение густо покраснел. «Прошу прощения, я не знал...» Карамон совсем сконфузился. «Просто ты был рядом, а потом вдруг исчез. Я не знал, куда ты направился. Я думал...» «Нет, ты не думал. Ты никогда этого не делаешь», — огрызнулся Рейстлин. «Боюсь, ты даже не догадываешься о значении этого слова. Я не ребенок, которого нельзя выпустить за дверь без сопровождения няньки. Кто теперь присмотрит за Кендером?» «Я привязал его к ножке стола». Грянул взрыв хохота. Рейстлин смерил брата гневным взглядом, отчего тот сжался в самый темный угол. «Я только подожду здесь». «Флинт, где этот череп?» Танис хмурился, однако старательно сдерживал себя. «Ты знаешь, о чем он говорит?» Гном продолжал упорно молчать, только глаза гневно сверкали из-под кустистых бровей. Чахоточный колдун тоже как будто потерял интерес к теме и говорить не собирался. Запахнув полы своих одежд и надвинув капюшон, маг уселся на перевернутый ящик. «Рейстлин, объясни нам, что ты имел в виду», — попросил Танис, резко выдохнув. Но волшебник только покачал головой. На его пожелтевшем и сушеном болезнью лице пролегли глубокие тени. «Кажется, вам больше по душе насмехаться над этим недотепой». «Пусть себе дуется», — презрительно выговорил Стурм. Флинт отбросил нож, и тот со звоном ударился о каменный пол у ног гнома. Деревяшка, которую он строгал, стала немногим больше щепки. Глубоко посаженные темные глаза старого гнома, обрамленные паутинкой морщинок, яростно сверкали, длинная борода подрагивала. Невысокий ростом, коренастый и крепкий, Флинт Огненный Горн обладал сильными, мускулистыми и мозолистыми руками кузнеца, а еще сварливым и упрямым норовом. Они с Танисом дружили уже много лет, со времен несчастной юности полуэльфа, и оба прекрасно изучили повадки друг друга. Теперь же гном, поглядев на него, только еще сильнее нахмурился. Голос Флинта, грубый и басистый, точно раздается из самых недр земли. А уж когда гном злился... «Слушайте же историю черепа!» — гневно выговорил он, сжимая кулаки. «Рассказ мой будет коротким и занимательным. Я принадлежу к гномам холмов. Мой народ зовется Нейдары, и я горжусь своим происхождением. Сотни лет назад мои предки покинули Тарбардин, свою родину. Они решили жить в мире, а не под ним, начали торговать с людьми и эльфами. Они продавали товары из недр гор, и благодаря этому наши родичи, горные гномы, процветали. А затем наступил катаклизм. Со времен падения Огненной горы на Крине сменились многие поколения людей, но не гномов. Еще мой дед стал тому свидетелем. Он видел пролившийся с небес огненный дождь. Он чувствовал, как содрогается под ногами земля, видел, как тут и там разверзаются провалы. Наши дома оказались разрушены, как и надежды на будущее, потому что урожай погиб. Города людей лежали в руинах, разгневанные эльфы покинули этот мир. А наши дети рыдали от голода и замерзали в зимнюю стужу. Огры, гоблины и разбойники наводнили дороги. Они совершали набеги на наши земли, убивали моих соплеменников. И мы решили вернуться под горы к нашим родичам. Мы умоляли их впустить нас, спасти от голода и прочих бедствий, обрушившихся на этот мир». Голос Флинта становился все суровее, в глазах загорелся злой огонек. «Но великий король Дункан запер ворота перед нашими бородами. Он не позволил нам войти и послал войско, чтобы отогнать бывших соплеменников. Вот в это-то время среди нас и объявилось лихо, худшее из всех пережитых нами доселе. К несчастью, тогда мы приняли его за спасение. И имя ему Фистандантилус». Карамон судорожно глотнул воздуха и издал тихий стон. Рейстлин метнул в него из-под капюшона предупреждающий взгляд, отчего великан послушно затих. «Фистандантилус был волшебником. Он носил черную мантию, но даже это нас не насторожило. Сердца наши в ту пору сделались темными от ненависти, и мы ни на миг не задумались о его истинных намерениях. Фистандантилус убедил нас. Под горами мы найдем убежище, перестанем издыхать от голода, подобно бездомным псам, и страшиться врагов. Он собрал из людей и гномов огромное войско и занял мощную крепость Заман неподалеку от Тарбардина, а затем послал свою армию на штурм подгорной твердыни. Наши сородичи из Тарбардина оставили свои подземные жилища и вышли навстречу этому воинству. Долго длилась битва, много воинов полегло с обеих сторон, но мы так и не смогли одолеть горных гномов. И когда стал понятен исход, а поражение казалось неизбежным, Фистандантилус пришел в ярость. Он призвал на помощь все свое магическое могущество, но что-то пошло не так, и взрыв колоссальной силы разрушил крепость и опустошил равнины Дергота. Обломки крепости погребли под собой тысячи воинов, а развалины приняли форму черепа. Потому проклятое место и получило свое название. Выжившие гномы моего племени покинули долину, забрав павших собратьев, а горные гномы заперли ворота Тарбардина, затворившись от всего внешнего мира. С тех пор твердыня закрыта для чужаков. Но мы и сами не пожелали бы вернуться, даже если бы Дункан стал на коленях умолять нас, — с горечью заключил Флинт. Сгорбившись и не поднимая глаз, старый гном грузно осел на обломок камня, служивший ему стулом, подобрал свой нож и заткнул за пояс. «Может ли находиться в черепе ключ к Тарбардину?» — поинтересовался Танис. Флинт лишь неопределенно пожал плечами. «Не знаю. Вряд ли вообще это известно кому-либо. Место проклято». «Проклято. Неужели?» — ухмыльнулся Рейслин. «Это просто разрушенная крепость, груда камней и ничего более. А привидения повсюду мерещатся лишь невеждам с воспаленным воображением». «Так значит, в омраченном лесу мы все подхватили это воспаление», — возмутился Флинт, дернув себя за бороду. «Это совсем иное дело», — спокойно отозвался Рейслин. «Ты утверждаешь, будто это место проклято только потому, что крепость была уничтожена магией. Как я понял, согласно твоим представлениям, все волшебники — служители зла». «Успокойся, Рейслин», — сказал полуэльф. «Никто из нас так не думает». «Не стоит говорить за всех», — пробормотал Стурм. И в этот момент со своего места поднялся Элистан. «Полагаю, у меня есть решение». Хедерик открыл был рот, однако жрец его опередил. «Ты уже получил возможность высказаться, высокий теократ. Теперь же имей терпение, выслушайте меня». Хедерик кисло улыбнулся, злобно сверкнул глазами, но ответил елейным голосом. «Разумеется, Элистан, мы все рады услышать твою мудрую речь». «Госпожа Маритта очень четко сформулировала проблему, перед которой мы стоим. Нам опасно оставаться здесь, однако куда более рискованно выступать в спешке, не имея ясного представления о цели. Так вот мое предложение. Мы пошлем несколько человек разведать путь к Тарбардину и узнать, возможно ли теперь открыть ворота и попросить гномов о помощи». Флинт хмыкнул и хотел что-то возразить, но Танис своевременно наступил ему на ногу, заставив гнома обиженно промолчать. «Если подгорный народ согласится предоставить нам убежище, мы еще успеем добраться туда до того, как нагрянут самые жестокие холода. Однако медлить нам нельзя», — твердо произнес Элистан. «Я согласен с Танисом и теми, кто хочет уходить. Вы правы, с каждым днем оставаться здесь становится все опаснее. А вот что касается предложения Рейслина», — Элистан поклонился волшебнику, «не считаю разумным тратить драгоценное время на путешествие к черепу». «Вероятно, вы измените свое мнение, постояв перед каменной стеной в тщетной попытке достучаться до обитателей Подгорного Королевства», — произнес Рейстлин, сощурив глаза в узкие щелочки и ядовито ухмыляясь. Прежде чем Элистан успел что-либо ответить, в разговор все же встрял вездесущий Хедерик. «Прекрасная идея, преподобный. Предлагаю отправить туда Таниса Полуэльфа с его другом Флинтом. Как я люблю повторять, гном видит гнома издалека». И теократ рассмеялся своей шутке мелким визгливым смехом. По правде сказать, Танис даже удивился его неожиданной уступчивости, и в душу его тотчас закрались подозрения. Он-то полагал, Хедерик будет стоять на своем до последнего, а теперь тот явно опережал события. Элистан лишь плечами пожал, словно выражая солидарность с мнением полуэльфа. Однако оба, не сговариваясь, решили воспользоваться неожиданной переменой в настроении высокого теократа, чтобы склонить на свою сторону большинство. Речной ветер хранил невозмутимое молчание. Вероятно, он и его соплеменники все же решили идти своим путем. И это натолкнуло Таниса на одну неожиданную мысль. «Я согласен», — объявил он. «И мой друг Флинт, разумеется, тоже». «Это я-то согласен», — гном удивленно поднял голову, едва не подавившись при последней фразе полуэльфа. «Согласен, согласен», — повторил Танис, снова наступая Флинту на ногу, и тихонько прибавил. «Потом объясню». «В мое отсутствие», — продолжил Танис, — «о духовных нуждах людей позаботятся высокий теократ и Элистан. А вот речному ветру и сквешу я предлагаю взять на себя руководство по обеспечению безопасности». Теперь настала очередь молчаливого варвара широко распахнуть глаза от удивления. Настороженно поглядев на сдержанно улыбающегося товарища, он какое-то время мялся в нерешительности. «Замечательная идея», — поддержал полуэльфа Элистан. «Все мы были свидетелями того, как мужественно речной ветер сражался при Пакстаркасе, и не далее, как сегодня, он и его люди, превозмогая страх, дали отпор чудовищу, вновь доказав нам свою отвагу». Хедерик так напряг мозги, что весь мыслительный процесс отразился у него на лице. Вначале брови его нахмурились, почти сойдясь на переносице, а губы сжались в тонкую черту. Ему вовсе не по душе пришлась эта идея, несмотря на самолично внесенное предложение отправить на разведку Таниса и Флинта. Теперь Теократ убедился, у полуэльфа совершенно точно имелся какой-то хитроумный план. Но вот Хедерик окинул воина взглядом своих прищуренных юрких глаз, и лицо его тотчас прояснилось. «Ведь речной ветер просто дикарь, варвар и ничего больше». Столь невежественным простаком совсем нетрудно манипулировать, постановил окончательно успокоившись высокий Теократ. Все могло обернуться гораздо хуже, если бы Танис, к примеру, выдвинул кандидатуру напыщенного саламнийского рыцаря, Стурма,